Глава 23. Психоз. Таисия. Смена заканчивается. Расписываюсь в журнале, что ухожу, поднимаю со стойки распечатанные списки. «Ирина Васильевна, вы не забыли?» «А, нет, это для Бергмана. Сейчас занесу ему. Он иногда правит». «А что это за списки?» «Очередь на плановые операции к нам в отделение». Тайком подглядываю на последнюю страницу. Последний, 96-й. Те, кого Хасанов уже взял, но еще не освободились места, ждут. Понятно, уныло вздыхаю. И даже страшно представить, скольким он отказал. Торможу у кабинета Хасанова, не решаясь зайти. Просил не беспокоить. Собирается домой Ирина Васильевна. Чувствую даже облегчение, получив возможность сбежать без объяснений. Мне нужно подумать, я в сомнительном положении, а когда он рядом, с мозгами не очень. Что вы предлагаете, Руслан Таирович, служебный роман? Как-то я не привыкла к такой постановке вопроса. Озвучивай, чего тебе надо, и пошли в койку. И как бы ни трепетала от его поцелуев, это вводит в ступор. Потому что, как от мужчины, я хочу, конечно же, чувств, а не просто попасть в его койку. А как от врача, чтобы взялся за Ника. И что-то мне подсказывает, что совместить эти ипостаси будет непросто. Ведь он сам их демонстративно разделил, когда пришел обнять меня. Но и разделить их мне будет не менее сложно. Отказать Хасанову в симпатии? От этого ноет под ложечкой. Спать с ним за то, что поможет Нику? От этого вообще тошно. Проститутка, пусть даже идейная, во мне отсутствует. Если вопрос когда-нибудь встанет так, я соглашусь, да, с огромным разочарованием в нем и чувством отвращения к происходящему, но соглашусь. Только я уверена, что не встанет. Ну, слишком он роскошный мужик, чтобы так получать секс. Скорее уж наоборот, оскорбиться. Или, получается, меня оскорбит. Ведь еще неделю назад говорил на такой, как я, сначала женится, а теперь уже нет. Не соответствую. Не то чтобы я мечтаю замуж, но как это уравнение ни пиши, никакого приличного ответа не получается. А когда заходить с инфой о Нике, вообще загадка. И черт знает, чем это закончится. Другой вариант — молча показать ему Ника, ни о чем не прося. Но это все манипуляции. Хасанов не дурак. Причем не дурак, непредсказуемый и категоричный. И тоже неизвестно, чем закончится. Да и он же говорил, что если у меня дети, а Ник — ребенок-инвалид, то мне не место на такой работе. И да, я Ника совсем забросила. Времени на него теперь не хватает. Он практически сам по себе. Но помощников у меня никаких нет. Надо выбирать. Я сделала ставку на Хасанова и операцию. Вся в сомнениях, метаниях и расстройствах, бреду по больничному скверу к выходу. А хочется красивого, горячего романа с мужчиной, который понравился, а не вот это все. Но брат важнее, и надо не расслабляться, а просчитывать. Сложно просчитывать гениев, особенно с дурниной, особенно если ты втрескалась. А права на ошибку у меня нет. Господи, но гораздо проще бы было договориться просто с коллегой. Или нет? «Тая!» — догоняет меня Давид. «Добрый вечер!» «Добрый!» — киваю вяло. «Наши сегодня хотят собраться в баре на встречу однокурсников. Поехали!» «Я не могу, Дава. Из-за брата?» «Наши рассказали». «Ага, а я все думал, почему ты в нейрохирургию подалась? Ты же хотела в кардиологию. Из-за этого и за Хасанова держишься, да?» Теперь это слишком сложный вопрос, чтобы на него ответить однозначно. И я не отвечаю. «Хасанов хороший наставник», — отвечаю уклончиво. «И почему он его не взял до сих пор?» «Все очень сложно, Дава. Во-первых, очередь на обследование. Во-вторых, официально он еще таких операций не делает. В-третьих, у нас есть регресс после первой операции». «В общем, я бы помочь хотел, если смогу. Не обещаю, но попробую». «Правда?» — замираю я. «А чем?» «Ну, я, конечно же, не гениальный Хасанов», — улыбается он. Но у меня есть пульт от гениального Хасанова. Попробую запихать твоего брата в отделение через дядю, хотя бы на обследование, но мне нужно посмотреть и его анализы, и состояние на данный момент, чтобы был какой-то предмет для разговора. Это возможно?» «Конечно, прямо сейчас можем!» Нервно теряюсь я. «Это было бы замечательно. Это бы решило множество проблем. Это такой шанс!» «Ну так поехали! Чего мы ждем?» Он разворачивает меня обратно к стоянке. Я, сбиваясь, рассказываю все с самого начала. Какая ситуация была до первой операции, какая после, какие у нас прогнозы. В какой-то момент просто затыкаюсь. Губы дрожат, теряю голос. Неужели получится вот так вот просто? Я к длительной и тяжелой войне приготовилась. Нет, это, конечно, не просто все то же, но однако... Да я разревусь сейчас. «Ты чего, Таюш?» Ведя машину, Давид сжимает мою руку. «Не расклеиваться, попробуем». «Да», — киваю я. «В общем, из вариантов сейчас или Хасанов, или еще один нейрохирург в Москве, или Германия, или Тель-Авив. Самое реалистичное — Хасанов. Ни Израиль, ни Германию мы не потянем, даже если я продам его квартиру, понимаешь? Там реабилитация еще 3 месяца минимум после операции на базе клиники. Это нереальные деньги». «Понимаю. А фонды?» «А фонды нам отказали. У нас прогноз на восстановление всего 20%. Они пропускают тех, у кого больше шансов». Мы поднимаемся в лифте. Разговаривая, заходим в квартиру. «Заходи. Ник, привет, я не одна!» — говорю погромче. Дверь в его комнату демонстративно и громко захлопывается. Он не любит гостей теперь. Его это смущает. Поджимаю губы, извиняясь, и развожу руками. «У нас есть кое-какие психологические проблемы теперь», — объясняю шепотом. «Но он вообще хороший парень. Пройди ко мне в комнату, я с ним поговорю». «Ник?» — заглядываю к нему. «А можно хотя бы предупреждать?» — шипит на меня. Взъерошенный и в трусах. Прям как Лера, только она смуглянка, а он светленький. «Ник, это врач!» — шепчу я. «Мой друг, он попробует нам помочь». Психует, разводя вокруг руками и показывая на себя. В комнате дикий бардак, сам не одевался с утра и, возможно, даже не умывался. Устраиваю ему очень тихую, но весьма экспрессивную выволочку на этот счет для более глубокого осознания, припечатываю полотенцем, но он успевает поднять локти. «Если тебе стрёмно за бардак и свой внешний вид, делай с этим что-то, это в твоих силах. Быстро оделся, умылся, причесался, у тебя 15 минут, я его пока чаем напою». Давид смотрит фотоальбом с нашего курса, выпускной. «А-а-а, мечтательно. Красивая какая ты здесь. Засматривался на тебя». «Ой, прекрати, ты на всех засматривался», — смеюсь дружелюбно. Давид был любимцем девчонок. Веселый, умный, галантный на фоне других и всегда при деньгах. Все спешили запрыгнуть в постель к этому голубоглазому красавцу, надеясь заполучить его сердце. Но он прослыл мастером уворачиваться после секса. При этом умудрялся сохранять отличные отношения со всеми. И ко мне была пара ненавязчивых подкатов. Но я тоже была мастер уворачиваться и дружить. Правда, до секса. К флиртунам и сердцеедам я отношусь с большим сомнением. Зато вот поди ж ты, стекаю, оказывается, в трусики от тиранов, хамов, абьюзеров. Да-да, я не забыла про массаж тестикул. Подсовываю Давиду в руки пачку бумаг по Нику. МРТ, КТ, анализы. «Юшков делал?» «Ага». «Читала статью, где Хасанов разносит его методу?» «Нет», — распахиваю глаза. «Ты чего? Там такая полемика была! Старая школа против новой! Я тебе скину!» «Будь любезен». Подхожу к двери, открывая вторую створку, чтобы проехало кресло. «Ник, ну ты где?» «Танцую, блин!» — бубнит зло из комнаты. Распахиваю его дверь, показываю кулак. Корячится на кресле, натягивая штаны. «Помочь?» «Обойдусь! Это же в моих силах!» «Уйдут гости, тебе капец!» С угрозой холодно улыбаюсь я. Он наконец-то натягивает свои штаны. Не дожидаясь, пока сподобится, сама разворачиваю его кресло и везу в свою комнату. Стук в дверь, решительный и короткий. «Ну, мля, приходите на меня посмотреть!» — недовольно ворчит. «Я, наверное, для себя стараюсь, да, Никита?» Вталкиваю его в свою комнату. «Давид, это Никита. Можешь сделать ему больно!» Мстительно дергаю за ухо засранца. «Я на минуточку. Кого там принесло?» Открываю дверь. «Хасанов!» «За душой приехал. Могу войти? Или прямо в подъезде забирать?» И вроде бы я не сделала ничего предосудительного. Ни один из них не мой мужчина. Никому ничего не обещала. Никто из них еще ничем мне не помог, и я никому не обязана. Но стою, обтекаю, сгорая от стыда, словно муж застал меня с любовником. Это психоз, да? Душа у меня одна, а дьявола два. Как делить?